Глава 5. После долгого разговора по душам с подругой и затянувшихся посиделок с чаем, Дуне стало гораздо легче. Поплакали, посмеялись, построили планы на будущее. И стало легче. Дуне ситуация уже не казалась столь ужасной, можно жить дальше. Аня, что вполне ожидаемо, не уехала домой, осталась, не спрашивая разрешения. И Дуне была признательна за это подруге. Находиться в одиночестве она уже не могла, а болтовня Анютки отвлекала от тяжелых мыслей и воспоминаний. К тому же было гораздо легче уступить Аньке, чем спорить с ней. Прошло 4 дня, оказалось, будто промчалась вечность. Всего однажды девушке приснился кошмар, в котором Ирбис довел начатое до конца. И в ту ночь Дуня проснулась от собственного крика, перепугав Анюту. На 5-й день подруга вернулась домой, а Дуня вышла на работу. Привычная рутина помогла отвлечься, и все, кажется, начало налаживаться. Анюта перестала звонить и слать сообщения по 100 раз в день. Да и сама Дуня вновь начала улыбаться. Все, кажется, стало, как и прежде. Вот только подсознательный страх перед черными тонированными автомобилями, как и перед широкоплечими мужчинами, никуда не делся. Однако приходилось пересиливать себя, выходить из квартиры, ходить в магазин, бегать в парке. А еще ей казалось, будто за ней следят, будто кто-то постоянно пристально изучает ее. Нет, не Ирбис. Его взгляд, наверное, Дуня ни с чем никогда бы не спутала. С ним все иначе. А здесь кто-то незнакомый и не очень приятный. Дуня засекла компанию во время утренней пробежки. Пришлось сократить дистанцию и сразу же вернуться домой. Из окна квартиры девушка отчетливо увидела, как незнакомец остановился возле подъезда, осмотрелся, словно ждал кого-то, а после сел в подъехавшую машину. Что это было? Привет от Ирбиса? Но Дуня не видела этого человека прежде. Разумеется, девушка всех его людей и не рассматривала, а внутренний голос настойчиво шептал о том, что этот мужчина — чужак. Короткова не стала рисковать, поэтому в парке больше не бегала. Следующие несколько дней пролетели незаметно. Чувство тревоги ослабло. Больше незнакомцев Дуня рядом с собой не видела, как и людей Георгия Матвеевича. Пока однажды после рабочего дня не зашла в ближайший супермаркет, загрузив полный пакет продуктов, торопливо двинулась домой. Было еще совсем не темно, да и вокруг тьма прохожих. Дверь родного подъезда уже маячила очень близко, когда кто-то преградил ей путь. «Добрый вечер!» — раздалось очень близко. Дуня вздрогнула от сиплого и прокуренного голоса незнакомого мужчины средних лет. Девушка молчала. Скинув глаза, она смотрела на морщинистое лицо и цепкие полупрозрачные серые глаза. Странный взгляд, холодный и чужой, но что-то знакомое было в нем. «Жаль, что при таких обстоятельствах встречаемся, дочка», — усмехнулся мужчина. Дуня продолжала молча смотреть на отца. А в душе ничего, пустота, этот человек был ей чужим абсолютно. «И даже в дом не позовешь», — продолжил Коротков. «Что вам нужно?» — ответила она вопросом на вопрос. «Зайдем в дом, Евдокия, мне светиться здесь резона нет», — оглянувшись, произнес мужчина. «Не так я представлял нашу встречу, дочка». «А я ее вообще никак не представляла», — негромко прошептала Дуня, но в подъезд вошла. Отец последовал за ней. Прежде чем закрыть дверь, мужчина бросил взор на улицу, словно проверял, следит ли кто. Дуня тряхнула головой. «Нет, наверное, она сходит с ума или уже сошла». Разговор с водителем не клеился. Дуня вскипятила чайник, но не торопилась угощать дорогого гостя. Ждала, чтобы отец первым начал разговор. Чувствовала, что не просто так он заявился к ней спустя 23 года. Не ошиблась. «Говорят, что тебя держали у Ирбиса», — наконец произнес незваный и нежданный гость. Он бродил по комнате, рассматривал фотографии в рамках, корешки книг на полках, мелкие безделушки, которыми Дуня украсила квартиру. Многое досталось девушке от мамы, и каждая вещица имела свое значение и место в сердце Дуни. «Не обижали?» — допытывался отец. «Послушайте, я устала, хочу отдохнуть. Рано утром мне на работу», — нетерпеливо произнесла Дуня. «Можете говорить ближе к делу?» «Лады», — кивнул мужчина. «Не признаешь, значит, папку, а я, между прочим, мамку твою отговорил от аборта». «Премного благодарна», — усмехнулась девушка. «Вы пришли, чтобы сказать именно это?» «Не только, дочка». Гость сел в кресло и взглянул на нее. «Мне нужна твоя помощь. Мелкое одолжение, так сказать. Поможешь ты мне, помогу и я тебе». «Мне от вас ничего не нужно», — прищурилась Дуня. «Евдокия, ты бы сперва выслушала меня, а потом уже дерзила родному отцу». Пожилой мужчина насупился и потянулся рукой во внутренний карман пиджака. Коротков извлек свернутую вдвое папку и положил ее на диван. «Вот, можешь изучить. Пожалуй, даже придется к юристу заглянуть», — лениво протянул он. Эту квартиру я купил для твоей матери. Скажи, ты ведь не оформила на себя жилплощадь после смерти матушки, нет? Выходит, и жить тебе негде. Это моя квартира, прищурилась Дуня. А по бумагам эта жилплощадь принадлежит мне, резко произнес отец, поднялся из кресла, поправил пиджак и взглянул на Дуню. А еще тот кредит, что ты брала год назад, он ведь так и не погашен. В банке брала, а договор внимательно не прочитала, дочка. Бред какой-то, опешила Дуня. Я ничего не брала. Я... Это все ложь. Евдокия, ты не горячись, примирительно поговорил вдруг нашедшийся папаша, разводя руками. Это ведь всего лишь деньги, мелочь, но я все оплачу, если ты мне поможешь, и квартиру перепишу на тебя, не волнуйся. Идиотизм какой-то, никак не могла успокоиться Дуня. Она лихорадочно листала документы, которые принес отец. И от сумм, прописанных в них, Дуне становилось плохо. Еще и квартира. Боги, что вообще происходит? «Тебе ничего особенного не нужно делать, дочка», — продолжал говорить Коротков, его даже в мыслях Дуня не могла назвать отцом, что-то мешало. «Ты все уже сделала. Всего лишь пообщаться с Ирбисом. Ты ведь уже была с ним?» «Убирайтесь», — повысила голос Дуня. «Это моя квартира, дочка», — напомнил Коротков, а потом вдруг неожиданно вздохнул, словно осекся. «Послушай, Евдокия, я не с того начал. Разучился нормально общаться с нормальными людьми. Дело ведь не в этой квартире и даже не в том бабле, что ты задолжала банку. Дело в другом. Долбанный Ирбис все у меня отнял, все. Я бы убил суку, да он какой-то неубиваемый. Обложил меня по всем фронтам. Долг выставил такой, что я не потяну. Помоги мне, дочка, а? Дело ведь не хитрое. А ты у меня красавица, чуйка, чуй, справишься. Потолкуй с ним полюбовно, хорошо? Тебе все равно денег негде взять, а долг не отдашь, без крыши над головой останешься». «Мразь!» — прошипела Дуня. «Всего лишь твой отец!» — мужчина вскинул бровь и вышел в коридор. «У тебя два дня, девочка. Либо достаешь деньги, либо идешь к Ирбису. Выбор за тобой, но учти, что мои ребятки будут рядом. Присмотрят за тобой и этой, как ее, Анной!» Отец открыл дверь. В подъезде уже маячила пара плечистых парней. В одном из них Дуня узнала того самого незнакомца, который бегал в парке. Выходит, это люди отца следили за ней. Дуня со всей силы хлопнула дверью, когда отец вышел на лестничную площадку. Руки тряслись. Хотелось выть голос. Или кого-то ударить больно, выплеснуть всю злость на другого человека. Шумно выдохнув, Дуня глянула в глазок. Амбалы так и стояли под дверью, словно караулили ее. Девушка решила, что не станет это все терпеть, позвонила в полицию. Спустя 10 минут в подъезд вошли доблестные служители порядка. Под зорким взглядом Дуни через глазок амбалы о чем-то побеседовали с представителями закона. Девушка захлебнулась от возмущения, когда увидела, как несколько крупных купюр перекочевали из рук бандита в руки полиции, и стражи скрылись. Вот и все. Ничего не изменить. А на телефон пришло сообщение. Незнакомый номер сообщал место, время, дату. Ночной клуб, о котором Дуня только слышала, но никогда там прежде не была. Выходит, отец уже все просчитал и принял решение за нее. Ад, сволочь. Все они одинаковы, и Ирбис, и Коротков. «Дунька, ты чего?» Аня, как чувствовала, примчалась тем же вечером, когда Дуня не ответила на вызов. Открыла замок своим ключом и усталость на сидевшую в коридоре прямо на полу девушку. «Ну-ка вставай, подруга, нечего сидеть на сквозняке», — ворчала Аня. «Сквозняк?» Дуня даже не заметила. Сидела и думала обо всем, и даже слез не было. Закончились? Да и толку от них. «Что стряслось, Дунь? Рассказывай», — не отставала Аня и сама принялась хозяйничать на кухне. Разобрала продукты, которые Короткова купила перед встречей с отцом, вскипятила чайник. Дуня вздохнула. Не было у нее желания обременять своими проблемами подругу. У нее и своих забот хватало. Почему-то вспомнился Ирбис. Пусть и жуткий человек, страшный, но в его доме Дунь не чувствовала себя продажной девкой, которой легко воспользовался кто-то чужой, как это сделал отец. Хотя Дуня не могла таким емким и значимым словом назвать того мужчину, что заявился к ней в дом. «А пойдем завтра в клуб», — вдруг натянуто улыбнулась Дуня. «В клуб? Можно и сходить, потанцевать», — осторожно ответила Аня. «Но сначала ты расскажи мне, что случилось. Опять Ирбис? Или его амбалы? Вот знаешь, давай я все-таки позвоню одному хорошему знакомому из органов. Он ему организует такие проблемы. Хвост два счета подпалят этому монстру». «Бред это все, Ань. Никто его не тронет. Да и не в нем дело», — отмахнулась Дуня и замолчала. Аня не настаивала на ответе. Пока что девушке хватило и того, что подруга была в относительном порядке. Она прекрасно знала Дуню, если та не хотела рассказать по доброй воле, то никакими уговорами ее было не пронять. Сама расскажет, пусть не сразу. Аня хоть и не планировала ночевать, а все равно осталась. Утром Дуня выглядела лучше, улыбалась даже. И, убегая по разным рабочим местам, девушки договорились встретиться в квартире Ани, поскольку она располагалась ближе всего к тому самому клубу, куда подруги собрались отправиться вечером. «Чувствую себя пионер-вожатым», — бормотал Тахиров, не выходя из тачки, припаркованной у подъезда. «Делать мне больше нехрен, как за левыми бабами присматривать». «Так отказался бы», — усмехнулся Толик Флакс, которому тоже не очень-то по рангу было торчать в машине под окнами бабы Ирбиса. Но возразить бешеному Гоше никто не посмел. Да и понимали все, что напортачили. Упустили старика из-под самого носа. Один плюс был из его положения, в котором они оказались теперь наверняка знали, что коротко в городе. «Затухни, Толя», — огрызнулся Тамир, побарабанил пальцами по рулю, вернулся взглядом к двери подъезда. Была у Тахирова мысль аккуратно спеленать строптивую бабу, да вернуть ее к Гоше. Тогда бы и Ирбиса попустила. Но трогать Евдокию Андреевну Короткову было нельзя, себе дороже. Подъездная дверь открылась. Тахиров очередной раз взглянул на знакомое лицо и сильно удивился, что в ней такого. Ничего ведь. На вкус самого Тамира ничего особенного, разве что ноги длинные. А в остальном баба как баба. За Коротковой из подъезда вышла незнакомая Тамиру девушка. «Это еще кто?» — решился Тахиров. «Анна Лариманова, близкая подруга», — читался Флакс. «Парни кое-что на нее собрали. Ничего интересного. Примерная девочка без вредных привычек и мутных связей». «Приличная, говоришь?» Задумчиво потянул Тамерлан, усмехнулся. «Видал он таких приличных. Пару сотен зелени и все приличия, как корова, языком слезала». Мужчина медленно проводил взглядом подруг. Девчонки, о чем-то негромко переговариваясь, подошли к белому седану. Анна села за руль. Тачка Тахирова была припаркована напротив. Тонированные стекла позволяли спокойно наблюдать, не привлекая к себе внимания. А Тамир странно залип на длинные ноги той самой Ани. Миг стало тяжело в паху, когда зоркий глаз подметил мелькнувшую кружевную резинку чулка, стоило короткой юбке подпрыгнуть. Девушка тут же закрыла дверь и завела движок. «Забудь, Тамир!» — Толя вмешался в горячие, стремившиеся в определенном направлении мысли. «Ирбис узнает, глаз на жопу натянет». «Да пошел ты!» — беззлобно огрызнулся Тахиров и двинулся за девушками. «Куда, интересно, направились? И стоит ли об этом сообщать Гоше?»